Глава третья. Выжить. Голод не тетка. И вот, я сижу в земляной норе, голодный, безоружный, окруженный агрессивной мерзкой нечистью. Ну, пусть не совсем прямо настоящий я, а так, моя электронная копия, матрица. Ну а что, разница небольшая. Все реакции мои, основные эмоции тоже. Воспоминания, конечно, не полные, но достаточные для адекватного восприятия себя. С интеллектом дело темное. Нейрокибернетики клялись, что алгоритмы принятия решений будут абсолютно аутентичными, а уж по скорости обработки данных люди давно не могут соревноваться с электроникой. Так что в некоторых отношениях я даже покрутил. Но главное – понимание того, что я – это я. Вообще, проведение экспериментов с матрицированием человеческого сознания запрещено в связи с разными этическими проблемами, но спецслужбам всегда было дозволено чуть больше, чем остальным. Да уж, прикольно будет, если я со всеми этими наворотами сдохну тут, от виртуального голода. Им там наверху что, запустят еще одного моего клона, но мне-то тутошнему обидно будет так бестолково помереть. Вот кстати, может, я уже и далеко не первый? Я поморщил нос. Ну уж нет, для повышения самооценки такого мы допустить не можем. Естественно, я первый и единственный. В размышлениях о превратностях матричной судьбы я не сразу заметил, что что-то изменилось. Снаружи раздались какие-то отрывистые вопли и стенания. Я встрепенулся, немного послушал. Потом любопытство пересилило осторожность. Я сломал один из блоков, загораживающих выход. В проем хлынул яркий солнечный свет. Шикарно! Прямо перед глазами в паре метров пылал огромным факелом скелет. Классика. Порождение тьмы не выносит солнца. Я так загляделся на этот акт справедливости, что забыл об осторожности, за что был незамедлительно наказан. Подлая тварь в последние секунды своей жизни успела таки всадить в меня стрелу. Впрочем, что тут можно было поделать? Я сидел зажатый в узкую могилку и все равно уклониться не мог. Сразу же на заднем плане включился мозг и сквозь боль и досаду сообщил мне, что я дважды тормоз. Никто не мешал мне за ночь расширить норку. Кроме того, я, пожалуй, успел бы загородиться стрелы блоком земли, если бы вовремя сообразил, что этот подлюка, даже принимая солнечные ванны, не забывает меня выцеливать. Что же, скилл растет с каждым полученным пендалем. Стрела снесла мне добрый кус здоровья, и оно уже не восстанавливалось. Голода не давал этого сделать. Я срочно вылез из убежища и огляделся. Все-таки мир был чудесен. Под фантастическим синим небом раскинулись бескрайние залитые солнцем луга. Высокая по пояс трава колыхалась, словно зеленое море. Вдали, растворяясь в дымке, виднелись поросшие деревьями холмы. Вражины пропали. На месте сгоревшего скелета валялась кость и несколько стрел. Пригодятся. Судя по всему, зомби тоже горели на солнце. Неподалеку я заметил пару кусков гнилой плоти. Взять? Ладно, инвентарь все равно пустой. Вдруг пригодится. Мелькнула мысль, что в реале меня бы вывернуло наизнанку. От одной только идеи собирать в рюкзак куски гнилого мяса, отвалившиеся от дохлых зомби. Бе-е-е. Но игра есть игра. Раз эта гадость существует, значит, в ней может быть какой-то смысл. Идти в замок теперь не было никакого резона. К обеду там никто не ждал. Прикинув по солнцу направление, я переправился обратно через вчерашнюю протоку и побежал прямо на юг. Еще через некоторое время я понял, что обессилел и бежать больше не могу. Дальше только шагом. Дело запахло керосином. И тут, о чудо, я увидел курицу. Осторожно подобравшись к ней поближе, я треснул по птичке кулачищем. Крепкая живность с кудахтанием отлетела на несколько метров и пошла прочь. Я побрел вслед, умоляя ее остановиться. «Цыпа-цыпа, стой, зараза!» Настигнув обреченную жертву, я зажал ее в какой-то уголок и прикончил пару ударов. «Прости, друг, ничего личного, просто закон джунглей. Кроме мяса, из нее выпали еще перья. Пригодится и это добро. Может, на перину насобираем». В магазине возле замка разное мясо демонстрировались исключительно в жареном виде. Моя же добыча была сырая и холодная. Хоть к синякам прикладывай. А как разводить здесь огонь, я представления не имел. Да из чего? Пришлось съесть куру сырой. Большого эффекта это не дало. Уровень сытости немножко поднялся, но тут же вернулся к прежнему уровню. Правда, здоровье слегка поправилось. Да, мало найти пищу. Нужно еще озаботиться ее приготовлением. Помянув недобрым словом древних программеров, побрел дальше. Главное, не унывать, пока в любом случае живем. Наконец я добрался до небольшой рощи. Вот что еще необходимо. Мне представлялось, что для разведения огня дерево по-любому пригодится. Постучав кулаком по стволу, я отломил от него нижние кубы. Верхняя часть левитировала в воздухе и не думала падать. Прелестно, по физике 5. Висящий в воздухе обрубок категорически не устраивал мое чувство прекрасного. Потратив пару минут, я по кускам разобрал все бревно. Попутно выяснилось, что, во-первых, это был дуб. Во-вторых, после ликвидации ствола, листва осыпалась само собой. А еще на дубе росло яблоко. Бинго! Впрочем, в данном случае я был не в претензии. Я проглотил фрукт, почти не жуя. Оказалось, что толку от него даже больше, чем от сырой курицы. Витамины, чё. Неподалеку высились еще несколько дубов. Один из них очень даже раскидистый. На этот раз я решил пойти другим путем. Влез наверх, выстроив земляную лестницу из вчерашних запасов. И потом спокойно долбал деревяху, постепенно спускаясь на землю. Выяснилось, что еще с деревьев падают саженцы. Вероятно, из них каким-то образом можно было вырастить новые деревья. Грамотное решение. К превеликому сожалению, с этого дуба яблок не упало. Струбив три дерева и насажав саженцев, я решил разобраться с проблемой костра. Надо же было как-то пожарить следующую курицу. Заглянув в инвентарь, я бессмысленно уставился на стопку дубовых чурок. Однако мысль не шла. И тут я наконец обратил внимание на отдельно стоящие в инвентаре 4 ячейки, заглавленные «Крафт». По наитию засунул туда брёвнышко и, о чудо, стал обладателем 4 отличных дубовых досок. Иха, вон а как! Из пары досок я аналогичным путем получил несколько палок, а из других 2 досок – какую-то наживную пластину неясного назначения. Из палок и досок я попытался соорудить подобие костра, но ничего не вышло. Печаль. Все это время меня немилосердно терзал голод, периодически скручивая весь мой виртуальный организм. Но я был столь увлечен исследованиями, что как-то не придавал этому особого значения. Пока я разбирался со своей столяркой, дело достигло критической точки. Взглянув в очередной раз в инфу, я понял, что заверну ласты в ближайшую пару минут. Шутки кончились. Что же делать? Неужели на этом моя эпопея и закончится? Чёрт, какой унылый финал. Я еще раз огляделся. В пределах досягаемости ничего съедобного не бегало. Мозги работали в панической лихорадке. Что делать? Инвентарь. Гнилая плоть. От полной безысходности я достал кусок подвяленной тухлятины и, преодолевая отвращение, попытался пожевать. Только понимание того, что я всего лишь электронная матрица человеческого сознания в компьютерной игре, могло подвигнуть меня на это. Как бы то ни было, это противоестественное действо спасло наше безнадежное мероприятие. У меня был небольшой запас гнилого мяса, которое пришлось незамедлительно умять. Редкостная гадость, которая к тому же вызывала дичайшую икоту. Зато получилось немного унять голод. Конец ненадолго откладывался. Не теряя времени, я направился на поиски курей. На этот раз я уже не бежал, а шел размеренным широким шагом, поскольку успел заметить, что бега, и особенно прыжки, отнимая силы в разы быстрее. Пожалуй, мне повезло. Что было бы, если бы, как в первый день, мне не попалось вообще ничего съедобного. Но сегодня оно попалось. И это были не куры, а целое стадо коров. К охоте я подошел вдумчиво. Если даже курицу убить рукой с первого удара было нереально, то с коровами дело обстояло куда серьезнее. Чтобы будущая еда не заставляла меня гоняться за ней по степи широкой, я придумал следующий ход. Окружал жертву стенкой из 6 земляных блоков, благо что запас имелся. А потом, загораживая единственный путь спасения, выколачивал из бедной животины вожделенный продукт, мясо имеется в виду. Минут за 5 я истребил все стадо, несомненно, нанеся местной экосистеме немалый урон. Но кому сейчас легко? Ночь открытий. За всеми этими переживаниями я и не заметил, как снова подкралась темнота. На этот раз, уже слегка поумневший, я не стал дожидаться полуночи и бодаться со всякой воинственной дохлятиной. Я начал понимать, что, несмотря на свою веселую мультяшность, мир этот был и в самом деле смертоносен для тех, кто не воспринимал его всерьез и не думал на 2 шага вперёд. Присмотрев неплохое местечко с видом на раскинувшуюся степь, я выкопал в каком-то бугре небольшую пещерку и забаррикадировался там, оставив лишь узкий проем для наблюдения. Через некоторое время в секторе обзора появились всякие жутики. Кроме зомби и скелетов, в траве еще бегали большие, если не сказать огромные, черные пауки с красными горящими глазами, не думая, что они были травоядными. Вдоволь насмотревшись на ночную фауну, я заткнул для пущей безопасности свое окно и приступил к исследованиям. Итак, из бревен получаются доски, а из досок – палки. Разумно, из палок ничего не получается. Еще кнопка и нажимная пластина. Что это за фиговина? Я поставил пластину на пол, наступил. Ну что, нажимается. Действительно нажимная. Тут разработчикам в логике не откажешь. Зачем? Единственное, что я смог придумать, что-то типа сигнализации. Крадется некто, наступает на пластину, она щелкает. Я забыл сказать, что она не только нажимается, но еще щелкает при этом. Сделав еще одну пластину, я попытался поколдовать в инвентаре с ними. Ничего не вышло. Ладно, пусть будет сигнализация. Что дальше? Кнопка. И тут мне подумалось, что единственное, что я еще не пробовал, соединить сразу 4 доски. О, это была поистине светлая мысль. Озарение. Из-за 4 досок у меня получился верстак. Верстак – это волшебное слово. Это колесо Майнкрафтового мира. Впрочем, в те секунды я еще не осознавал величие момента. Поставил верстак на землю. Как он выглядел, в темноте было не разобрать, но это не помешало мне, коснувшись правой рукой, открыть его интерфейс. Казалось бы, вместо 4 ячеек – 9, 3 на 3. Разница-то. Но это было как первый шаг Армстронга на Луну. Огромный шаг для всего человечества, в данном случае в моем лице. Уже через несколько минут я умел делать деревянные плиты-полублоки, ступеньки, двери, сундук. Сундук! Теперь можно было соорудить склады. Потом я начал миксовать доски с палками. Стал счастливым обладателем лопаты, меча, тяпки, кирки, топора. Правда, в чем была гениальная затея деревянного топора, я не очень понял. Потому что при ударе им появлялись какие-то невразумительные надписи в интерфейсе. Но ничего, с этим разберемся позже. Увлечённый открытиями, я совсем забыл про время. Спохватившись, ткнул мечом в землю. Упс. Взяв в руки лопату, копнул. Перегородка подалась мгновенно. На улице вовсю полыхал день. Я снова вооружился мечом. Надо будет потренироваться с этими перевооружениями, а то как-то долго получается. И вышел на улицу. Солнце вскарабкалось уже совсем высоко. Мелькнула мысль, что неплохо бы собрать останки ночных гостей. Но, видимо, прошло слишком много времени. Ни костей, ни стрел вокруг не нашлось. Огонь. Я стал взбираться на холм, сбивая по дороге траву, собрал пару желтых цветочков и какие-то семена, которые выпали непонятно откуда. Из травы? Попинав траву еще, я подтвердил догадку. Выяснилось, что семена выпадают нечасто, далеко не из каждой травины. Посадить их наподобие саженцев не получилось. Попытка пожевать их тоже оказалась безуспешной. На самой вершине холма я нос к носу столкнулся с пауком. Блин! Меня словно обдало струей ледяной воды из бронспойта. Сердце захолонуло. Он был здоровый, как хорошая двуспальная кровать на 8 лапах. Черные лоснящиеся щетинки торчали в разные стороны. С десяток рубиново-красных глаз осветился нездешним светом. Он покачивался и поскрипывал. Я замер с мечом наготове. Паук не нападал. Потом он чего-то сверкнул. Вроде как что-то сказал. Странно. Только не говорите, что они еще и разумные. А может, это он зубом цыкнул? Сытый? Деревянный меч не выглядел эскалибуром, да из меня тот еще мечник. Настороженно выставив свою боевую деревяху, стараясь не поворачиваться, к членистоногому спиной, я ретировался. Ну его нафиг. Тварь не стала меня преследовать, но я на всякий случай снова спрятался в своем убежище, загородившись, оставив лишь пару просветов для освещения. Фух, что-то с перепугу, мне аж поплохело. Ну все, все. Чтобы отойти от потрясения и не терять время, я решил продолжить опыты. У меня еще оставалось мясо 6 коров, и позарез нужно было решить вопрос, как его зажарить. Костер был необходим. Дров как грязи, но как их поджечь? Рассеянно зацепился в инвентаре взглядом за завалявшиеся 4 коровьи шкуры. Недолго поморковав с ними, я сделал себе мокасины. Надев их, я заметил, что в инфе повысился уровень брони. Ненамного, но все же. Отлично. Что же с огнем? Мелькнула мысль, что его можно будет добыть какими-нибудь камнями. Вдруг здесь есть залежи кремня. Я решил немного покопать вниз. Лопата здорово способствовала. Буквально через несколько ступенек я уперся в скальник. Такс, где моя кирка? Я вгрызся в камень, и вскоре у меня получилась неглубокая штольня, оканчивающаяся уютной каменной пещеркой. А инвентарь пополнился несколькими десятками булыжников. Долбить глубже было невозможно из-за темноты. Свет снаружи едва пробивался в мое подземное логово. Вернувшись в земляную часть своего убежища, я увидел, что солнце висит уже над самым горизонтом. В эту ночь я решил не заделывать окошки, чтобы не пропустить рассвет. Я все-таки хотел собрать утренний урожай. Стрелы, кости были гораздо более редкими штуками, чем земля или камни. Да и поганая гниль уже один раз здорово меня выручила. Пусть будет. Пока же я продолжил эксперименты. По аналогии с деревяшками я попробовал побаловаться с камнями. Да, это была хорошая идея. Никаких искр из них выбить не удалось. Но зато к исходу ночи я обзавелся гораздо более солидным каменным мечом и новенькой каменной киркой взамен порядком изломанной деревянной. А еще у меня была печка. Замысел-то был сделать крепкий каменный сундук. Разложил на верстаке 8 булык по периметру. Вышла печка. Небольшая, размером в блок, метр на метр. Исследовав ее, я разумно рассудил, что вниз кладется топливо, а наверх мясо. Класс. Я напихал в топку палок. Но опять же, чем ее разжигать? Задумавшись, я машинально засунул в печь говядину. И, о чудо! Она заработала сама. В топке весело заиграл огонек, освещая мою нору. А ростбиф с румяной корочкой стал поступать в специальный склад готовой продукции. Я трепетно вытащил первый ломоть и с неизъяснимой плотоядностью вонзил в него зубы. О, это было истинное наслаждение после всей этой сырой курятины и говядины, не говоря уж о, гнилой плоти. После второго куска жареного мяса я был счастлив, добр и благодушен, и ласково поглядывал на стенающих за окошком зомби. Третий стейк в меня уже не полез, я был здоров и сыт. Круть! Я ударил мечом через проем в стене одного из мертвяков. Их там крутилось человек 5. На нюх они идут, что ли? Не могли же они меня издали увидеть? Скелеты, опять же, почему-то не понабежали. Зомби продолжали завывать и настырно напрашиваться на неприятности. И Стинг играл с ними злую шутку. «Ну, как знаете, ребята», — сказал я и занялся истреблением нечисти вплотную. В несколько минут я вложил через окно одного за другим всю эту наглую пятерку, не получив ни царапины. Двое из них были одеты в броню, и кое-что из доспехов теперь валялось за окном, вперемешку с кусками гнилой плоти и странными юркими беспокойными шариками. Хм, судя по всему, дроп исчезает довольно быстро. Жалко будет трофеев. Я аккуратно убрал загораживающий проход блок, выглянул, быстренько подобрал валяющееся сокровище. Есть! Железная кераса была побита вдребезги, но это все равно был настоящий доспех. Зеленоватые шарики втянулись в меня с легким звоном. Что-то такое я уже слышал раньше, но не обратил внимания. Глянув в инфу, я заметил, что там, оказывается, есть еще индикатор опыта, и он подрос. Что он дает, не ясно, но в любом случае лучше, чтобы опыт был, чем чтобы его не было. Я чуть не проворонил опасность, едва ли не в панике метнулся в своё убежище, с трудом увернувшись от подбегающего паучары. А по ночам пауки так и нападают. Я записал сию глубокую мысль во виртуальный блокнотик в своем виртуальном мозгу, лихорадочно заделывая проход землей. Убить паука через окно не получилось. Зараза залез куда-то наверх, и до самого утра невидимый цикл там своим зубом. До конца ночи я еще успел установить, что гниль в печке не жарится, зато там жарятся булыжники. Спекайся в монолитный дикий камень. А еще можно запечь деревянные чурки, превратив их в древесный уголь. Свойства камня и угля я исследовать не успел, потому что настало утро. Вообще фантазия этих древних ребят, разработчиков игры, меня повергала в восхищение. Кстати, насчет костров. Много дней спустя я научился их разжигать, так и с помощью кремня. И оказалось, что на костре ничего нельзя приготовить. Он годен разве только для того, чтобы освещать местность. Нет, эти разрабы определенно были настоящие панки. Факт. Кто на кого охотится? Утро выдалось радостное. В активе было несколько стрел и костей, да плюс к тому ночные трофеи, немного гнили и броня. Надев кирасу и взвесив в руке свой новый каменный меч, я сразу почувствовал себя важным человеком. Однако, несмотря на определенные успехи, основная задача выживания пока не была решена. Еды было в обрез. Я с грустью подумал о куче говядины, которую вынужден был съесть в сыром виде. Жареная в несколько раз калорийней. Если бы я додумался до печки в первый день, то сейчас бы не находился в столь неопределенном положении. Тем не менее, я был сыт, здоров и даже слегка одет. На охоту. Перебираясь с холма на холм, я раздумывал над важной проблемой. Что же делать в глобальном плане? С голоду я, скорее всего, уже не помру, от вражин не погибну, если не буду лезть на рожон. Но как найти здесь Ленку и других людей? Где лучше обосноваться? Какую стратегию избрать? Скрытную подземную жизнь или наоборот? Воздвигнуть форт где-нибудь на самом заметном холме? Или вообще кочевать с места на место? Моя временная нора была мне уже мила, но я понимала, что для постоянной базы она не годится. Не защищена и не замаскирована. Обзор только в одну сторону. Рядом нет воды. И главное, расположена в какой-то унылой степи, где шанс встретить другого человека минимален. Пожалуй, не стоило сильно удаляться от замка, в котором я заспаунился. Скорее всего, все новички попадают в игру таким же образом. И если я буду периодически там светиться, шансы встретить кого-нибудь из новичков возрастут. С такой мыслью я стал забирать вправо, рассчитывая сделать широкий круг и выйти куда-нибудь к западной окраине замка спауна. Вскоре показались кроны деревьев. На сей раз это были веселенькие березки. Пока я добирался до них, мне попалась пара куриц, которых я тут же прибрал. О, меч – это вещь. Под березами паслись овцы и свиньи. Йоу, я стану сегодня местным королем. Я ворвался в эту сельскую пастораль, как ужас, летящий на каких-то там крыльях. Хрюшки повизгивали, а овечки побекивали. Рука врага колоть устала. Ядрам пролетать мешало. Ой, извините, это откуда-то из другой темы. Пока я занимался мясозаготовками, за спиной у меня послышался невнятный, едва заметный звук. Я обернулся, и у меня еще оставалось пара секунд, чтобы рассмотреть неизвестное создание, похожее на маленького, пухленького, головастого, зеленоватого жирафчика, которое печально смотрело на меня няшными, грустными глазками. Потом эта тварь коротко зашипела, раздулась и со страшным грохотом взорвалась, разворотив в земле яму хозяйских размеров. Меня отбросило могучей взрывной волной. Белым лебедем я взлетел выше деревьев, после чего смачно приложился об землю. Лихорадочно глянув в инфу, я запоздало похолодел. Здоровье оставалось всего на пару сердечек. Спас нагрудник, экспроприированный у ночной братвы. Он был совсем побитый и после взрыва просто испарился, успев напоследок сослужить мне добрую службу. Охренеть! Меня аж потрясывало от внезапного всплеска адреналина. Вот это да! Оказывается, здесь и днем надо быть настороже. Кто на кого тут охотится-то? А я-то шатался 2 дня как пижон, совсем без брони, без оружия. Так я во второй раз избежал, казалось бы, неминуемой гибели. Фортуна явно благоволила ко мне. Я влез на дерево повыше и огляделся. Нет ли еще поблизости сюрпризов? Вроде бы все было спокойно. Я решил срубить несколько березок для разнообразия. Небольшой дубовый запас еще оставался, хотя завета поредел после вчерашних экспериментов. Однако теперь простая работа превратилась в мучение. Я постоянно отвлекался и оглядывался. Мне мерещились всякие звуки за спиной, а перед глазами стояла раздувшаяся зеленая тварь-бомба за мгновение до взрыва. Все же я нарубил дерево и заодно запасливо прихватил пару березовых саженцев. Посажу потом у дома, буду родину вспоминать. В воронке, оставшейся после взрыва, я заметил перья, останки курицы, на свою беду не вовремя оказавшейся в неудачном месте. Прихватил и перья. Свою спину не ломит, пригодятся. К сожалению, пришлось съесть последние запасы жареного мяса, чтобы восстановиться после контузии. Нужно было нажарить свежей свинины и баранины, да и время шло к вечеру. Пора было подумать о ночлеге. Я взобрался на очередной холм. С вершины я заметил вдалеке смутные гигантские очертания долговязого черного большого брата. Ура! Я правильно сориентировался и выходил примерно куда и рассчитывал. Перевалив через гребень и спустившись к подножию горы, я оказался на берегу изумительного озерка, не очень широкого, 1,20 м в поперечнике, скрытого со всех сторон заросшими березняком холмами. С одной стороны из озера вытекала неширокая прозрачная речка, с другой стороны в него впадал ручеёк, который бежал с горы, весело журча, прыгая с блока на блок маленькими водопадиками. Берег зарос высокой травой и разными цветами, а местами был засыпан мягким белым песком. Место было прелестным, как в деревне у бабушки. Да и от спауна не очень далеко. Пожалуй, тут и обоснуюсь.